О, вещая душа моя! О, сердце, полное тревоги! О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия! Так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые. Душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть.